Всем привет, это «Зверский подкаст». Я Аня Старобинец, автор «Зверского детектива». И сейчас я работаю над шестой историей в этой книжной серии. Главной темой этого детектива, таким основным мотивом, является «Зверская эпидемия в дальнем лесу». Мы уже в предыдущих выпусках поговорили про то, откуда взялась эта эпидемия, как она могла распространяться по дальнему лесу, а сегодня я бы хотела поговорить про то, какие меры будут предприниматься и что будет происходить, когда эпидемия уже вовсю бушует. И обсуждать это я, конечно же, буду с настоящим живым биологом. Привет, меня зовут Антон Захаров, и я настоящий живой биолог, и мне правда ужасно интересно думать про вещи, связанные с эпидемией, искать на них ответы и придумывать какие-то примеры из жизни людей и животных. Сегодня мы будем говорить про то, что происходит, когда эпидемия уже бушует. И здесь мы все время будем обсуждать, что за болезнь у нас есть. Мы ее считаем инфекцией. У нее могут быть разные симптомы, у нее могут быть разные носители. Она может по-разному проявляться и распространяться. И в любом случае, на самом деле, базовая мера животных или там, людей, если мы про реальную жизнь говорим, в ситуации новой какой-то такой инфекции, она достаточно очевидна и придумана уже давно. Но, наверное, с тех пор, как вообще впервые понятие эпидемия появилось. И очень хорошо известно на примере какой-нибудь чумы. Это просто очень известное заболевание. Мы уже когда-то упоминали его. Заболевание, которое с человечеством давно. И самая простая мера, которой начинали пользоваться все люди, когда встречались с таким заболеванием, они изолировались. Ну, сначала они изолировали больного или больных, а потом они изолировались сами. Этот принцип работал и в средние века, и в древнее время. И, в общем-то, первое, что можно сделать, если мы встречаемся с новым заболеванием, это и сейчас изолировать больного на всякий случай. А вдруг действительно окажется, что он заразный? Поэтому вот, ну, первая мера почти в любом случае будет изоляция. Тебе подходит эта мера? Да, конечно, я про нее уже думала, как про самую очевидную. То есть я думала про такой вот карантин в дальнем лесу, когда изолируется весь лес. И мне еще это подходит и с литературной точки зрения, потому что если я изолирую весь дальний лес, то у меня получится так называемый герметичный детектив. А что такое герметичный детектив? Ну, герметичный детектив — это когда все герои заперты в одном каком-то месте, никто не может войти, никто не может выйти. Ну, то есть, допустим, классическая история — это поезд, который куда-то едет и там... Как убийство в Восточном экспрессе у Агаты Кристи, да? Да, там происходит убийство, и понятно, что виновен кто-то из пассажиров. Или тоже довольно распространенный такой ход — это там компания поехала кататься на горных лыжах в домик в каких-то там швейцарских горах, и тут спустилась лавина, и они отрезаны от мира, ну, естественно, там кого-то убивают, и понятно, что подозреваемые кто-то из вот, гостей домика. То есть, в принципе, у меня такого в «Зверском детективе», вот такой герметичной истории пока не было. Всегда в дальний лес мог прийти какой-то зверь извне, и из него можно было выйти, там, пойти в село охотки, пойти в ближний лес. Была одна такая ироничная попытка сымитировать эту герметичность в «Когтях гнева». Там произошла кража на выставке зверского искусства, и Барсук-старший, он пытался никого не выпустить из вот этой вот подземной норы галереи, ну, исходя из того, что вор с картиной где-то здесь. Но у него ничего не получилось, все равно звери, значит, кто-то вылетел, кто-то выбежал, поэтому герметичность там не сложилась. Здесь я бы, конечно, в общем-то, с этим поиграла и изолировала бы дальний лес. У меня, правда, сразу возникает некоторое количество вопросов, потому что это мы, люди, когда заходим в лес, воспринимаем лес, ну, где-то на уровне своих глаз. И мы можем себе представить, что мы, ну, я не знаю, оцепили ленточками там какой-то кусочек опушку леса, но мы в этот момент забываем, что в лесу вообще-то есть животные, которые живут на разных ярусах. Кто-то живет в подстилке, кто-то живет в норах, кто-то живет на деревьях и бегает по ним вертикально вверх. Еще одно измерение. Да-да-да. А есть еще и птицы. Поэтому технически любопытно, как можно было бы в твоем лесу их изолировать там. Ну, понятно, что в привычном нам измерении можно как-то оцепить весь лес, причем еще надо подумать, кто его оцепит. То есть оцепят ли его изнутри, они сами забригадируются, решив не выходить, или это, может быть, сделают звери внешние. Есть же еще село охотки, там есть охотничьи и стрежевые псы, которые могут... Но летать-то не умеют в любом случае. Да-да-да, ну это я говорю про горизонтальное как бы измерение, а вертикально, ну... Тут можно думать, можно придумать какой-то дозор, какой-то купол. А насколько, вот вопрос, а насколько развита норная культура, я бы так это назвал, в лесу? Потому что, может быть, как-то в норах изолировать животных, всех принудительно... И птиц там, засунуть и птиц в норы. И всех засунуть в норы. Заодно они там друг с другом начнут, я не знаю, ругаться или что-нибудь в таком духе. Нора коммуналка. Это, кстати, на самом деле известная биологическая проблема скученности. Животные, многие социальные, если их плотнее набить в какое-то пространство, они начинают плохо себя чувствовать. Это прям известные там на крысах, например, показанные, на других социальных... Да и социальных... на людях. На людях социальные эксперименты проводят очень аккуратно, а на крысах можно это делать чуть безопаснее, и действительно это известный эффект. Если крыс посадить в клетку не по 5, как рекомендуют, а по 20, они начинают быть агрессивными, плохо себя чувствовать, мало есть и так далее, и так далее. То есть тут есть прямо вот биологические обоснования этого. Это хорошая идея. Это идея, которая дает простор для возникновения разных конфликтов, что мне, конечно, полезно с литературной точки зрения. И мне, конечно, нравится идея птиц, которые сидят в каких-то коммунальных отстойниках под землей, не могут расправить крылья, там очень злятся. По этому поводу еще в дальнем лесу есть полиция и есть нечто вроде тюрьмы. В первой книге «Логово волка» там волка, когда его подозревали в убийстве зайца, его отправили в тюрьму, ну, в такую вот камеру под неприступным холмом. А потом, позже, когда я писала сценарий для мультфильма будущего, я немножко переделала название этого, и это не тюрьма под неприступным холмом и не камера, а это называется «Отправить волка на норы под неприступным холмом». Вот, в принципе, можно, конечно... птиц и зверей отправить на норы под неприступным холмом. Хорошо. У меня, правда, тогда один вопрос такой возникает. Вообще-то изоляция и карантин — это, может быть, и не очень приятная мера, и, как мы вот сейчас видим в реальной ситуации, не очень популярная, но вообще-то она осмысленная и правильная с медицинской точки зрения. И у меня возникает вопрос, а насколько этично, насколько правильно рисовать картину изоляции в дальнем лесу с такой негативной точки зрения? Ну, то есть вот писатель, когда про такое пишет, он должен задумываться о том, что он таким образом и так не очень популярный меру высмеивает и делает еще менее популярной, и в итоге это получается как-то безответственно по отношению к реально происходящему там в окружающем мире. Ну, об этом надо задумываться, конечно, автору, и я стараюсь задумываться. Вообще, вопросы этики, они в таких историях очень важны, потому что, конечно, с одной стороны, это звери, вроде бы они люди, с другой стороны, всем понятно, что они все равно человекоподобны, и мы говорим все равно о человеческом обществе. Ну, в данном случае мне кажется, что тут важно, чью точку зрения я отражаю. Это называется и в кино, и в литературе point of view. Даже вот в сценарии пишется POV, point of view, и значит, чьими глазами мы смотрим на ситуацию. Если я буду показывать вот эти все зверские меры и ссылку под неприступный холм с точки зрения недовольных, с точки зрения тех, кто от этого страдает, там вот этих птиц несчастных, зажатых, которые не могут расправить крылышки, то тогда, наверное, это будет один расклад. Если я показываю ситуацию с точки зрения тех персонажей, которых читатели уже полюбили и которым читатели доверяют, каких-то положительных героев, ну, типа самого Барсука-старшего, там, Грача-врача, то это может примирить читателя с этой ситуацией. То есть если мы смотрим на эту меру с точки зрения Грача-врача, который всем сердцем болеет за здоровье и там сохранность зверей, то мы понимаем, что в этой мере есть... Ну, да, она жестокая, им всем тяжело, но в этом есть смысл, есть необходимость. А как из этого убрать тогда скучное морализаторство? Вот, морализаторство, да, конечно, я стараюсь, чтобы пафоса был как можно меньше, но для этого я использую иронию. Ирония — это тот прием, который помогает очень хорошо бороться с морализаторством и пафосом. Но в данном случае я думаю, что надо придумать всякие веселые такие, веселую социальную рекламу, всякие слоганы «Больше трех в стае не сбиваться», «Оставайтесь в норах». Это будет такая прям перекличка с теми слоганами, которые были в начале пандемии у нас. Там «Оставайтесь дома». Это может спасти жизнь, а тут можно «Оставайтесь в норах». Это может спасти вашу шкуру. Хорошо, а если они будут оставаться в норах, как эти слоганы тогда распространять в дальнем лесу? А, ну, в дальнем лесу достаточно хорошо развиты всякие средства массовой информации, социальные сети. Там есть... Во-первых, там есть квакаунт. Это... Да, мы чуть-чуть говорили про него раньше. Ага, да. Это что-то вроде такого интернет-соединения, но при помощи живых лягух, которые одна другой по цепочке что-то наквакивают. Информация немножко искажается, конечно, пока доходит от отправителя к получателю, но все равно это информация. Потом там есть корневизор. А это что? Это какая-то новая для меня штука? Корневизор, ну это что-то вроде телевизора, но там все завязано на корнях центрального дуба. И когда, например, в грозу, в дождь, вода проникает глубоко в почву, корни, ты так на меня смотришь, я как биолог Нет, я просто думаю, тут есть отличная, интересная история про корни. Мы вообще-то об этом не думаем, но сами по себе корни — это только полдела вот в почве леса, а вторая половина огромная — это грибы, которые опутывают корни, ну, не знаю, 90% растений, которые в лесу растут, и образуют такие сети из грибницы во всем лесу. И это настолько распространенная штука, что... В случае некоторых грибов они могут занимать десятки метров. Вот эта грибница одного гриба может занимать десятки метров, а рекорд это, в Америке, в каком-то штате Орегон или где-то, я не помню точно, там есть осенний опенок или весенний опенок, короче, какой-то опенок, площадь грибницы которого это несколько квадратных километров, и весит, Господи. Да, и весит он несколько десятков, наверное, тонн, и вот получается фактически весь лес это буквально одна грибница. Это как бы не совсем корневизор получается, а вот это такой грибовизор, который, ну, это реальная ситуация, он соединяет корни разных растений. Слушай, друг ты с мне другом. Дал отличную идею для следующего зверского детектива, это будет зверская антиутопия. Захват дальнего леса грибными сетями, которые полностью отрубили всю информацию для зверей дальнего леса. Корневизоры больше не работают, там показывают только Лебединое озеро. Да, это хороший прием. Вот, но в данном случае, черт, ну вот сказал бы ты раньше мне про эти грибы, сейчас уже как-то они уже не вписываются. Ну, в любом случае, идея про корневизор кажется логичной, то есть корни простираются заметно дальше, чем мы это представляем. Это ты меня успокоил, а то ты так на меня смотрел, я подумала. Я думал сразу про эту грибницу, ужасно интересно было как бы детали представить. Ладно, хорошо, ты спас мое чувство собственного достоинства. Но вот, возвращаясь к грозе и корневизору, да, и последнее, когда у них там гроза и корневизор не работают, у них еще есть радиоэхо грозы. Наоборот, в грозу только работает это радио. Вот, так что нормально, они все будут информированы, и я думаю, что можно эти все слоганы через разные... И сорока тоже может, там же есть сорока еще, которая на хвосте носит новости, там она может и... А она избежит, соответственно, карантина в норах? Ну, черт ее знает. Она, конечно, во-первых, явно суперспредер, сорока, она же везде носится. Я на всякий случай тем, кто предыдущие выпуски не слышал, напоминаю, что во время распространения инфекции, как стало особенно понятно во время пандемии именно коронавируса, разные, в нашем случае люди, в случае зверского леса животные, распространяют заболевания с разной эффективностью. Кто-то делает это плохо, а кто-то супер хорошо, и такие живые организмы называются суперспредеры, и они могут в десятки раз больше заражать других организмов, чем обычные распространители. Это я напоминаю так. Ну вот про сороку я еще не придумала, она такая активная героиня. Может быть, она бы как-то и вырвалась из этих нор, чтобы нести свет и добро, и красоту, и вот эти все слоганы распространять. Может быть, она будет против, кстати. Я не знаю вообще, она же птица, да, ей как раз будет очень не нравиться, что ее там зажали в этих конечно, норах. Ну, конечно, ей ужасно некомфортно должно быть. Да, и, кстати, там же вообще, там еще у меня был однажды такой птичий слоган, его использовала мадам Ку-Ку. Это кукушка, которая считала нормальным подбрасывать свои яйца другим птицам, и она кричала: «Наши тушки не игрушки». Вот они тоже могут, эти птицы, быть недовольны, да? Сорока будет носиться в грозовом небе и кричать: «Наши тушки не игрушки». Ну, в таком случае могу, наверное, сказать, что, скорее всего, изоляция и карантин не подействуют. Если вот останутся такие суперспредеры, то маловероятно, что подействуют вот эти карантинные меры. Ну вот, я со своей стороны могу сказать, что мне как раз и нужно, чтобы изоляция и карантин не подействовали, потому что у меня есть замысел перейти к чему-то еще более радикальному, на самом деле, к более радикальной мере. Ну, с точки зрения, опять же, распространения инфекции, есть тогда вариантов не так уж много. Во-первых, все могут заразиться в лесу, соответственно, какая-то часть обитателей, ну, пострадает или умрет от этого заболевания, в зависимости от того, насколько тяжелое заболевание, и остальные, ну, могут приобрести иммунитет и потом перестать болеть. Ну, либо, соответственно, если у дальнего леса есть контакты с окружающими какими-то локациями, там, с деревнями, про которые ты говорила, или с другими территориями, то они могут тогда просто передать это заболевание дальше и его распространить, ну, на какие-то уже окрестные территории. Вот, конечно, мне нужна такая угроза, и я еще думаю про перелетных птиц и вообще про это транспортное средство, уже не просто перелетные птицы, там, а истинный клин, который аж из Африки, из Дальнего Редколесья летает. Это может быть как раз такой сезон, когда летают перелетные птицы, и должна возникнуть угроза того, что птицы вот эти подхватят инфекцию и разнесут ее вовне по всему миру. Ну, это суперреалистично. Ну, в начале 21 века было несколько громких историй про возможные новые эпидемии. Первое — это были предшественники современного коронавируса. Если он SARS-2, этот коронавирус, то до этого были вирусы SARS просто и MERS, которые его родственники, которые, к счастью, так сильно не распространились. Это вот в 2004-м, что ли, году, я не помню, в начале 2000-х. А еще в это же примерно время много говорили про возможную эпидемию птичьего гриппа. В чем история? История в том, что некоторые вирусные заболевания могут перескакивать с одного организма на другой. Ну, как, судя по всему, собственно, с коронавирусом и получилось. Он по современным представлениям от летучей мыши к нам перескочил, и вот дальше люди стали его распространять. Аналогично, птичий грипп распространялся среди некоторых птиц и заразил какое-то количество людей. Он, к счастью, потом оказался для людей не очень заразным, но поскольку мы уже говорили, что у нас вот в лесу все животные переносят это заболевание... Ну да, у нас все животные как бы как человечество. Ну тогда да. Запросто могут, конечно, перелетные птицы распространить это заболевание. И мне это вообще с точки зрения построения сюжета тоже очень подходит, потому что это так правильно с литературной точки зрения переходить от какой-то локальной проблемы героя к более глобальной проблеме и вообще к спасению мира. То есть одно дело в дальнем лесу, они там как-то что-то, ну, неважно, что они там делают, чихают, нервничают, а другое дело, когда вот сейчас угроза всему миру, вот сейчас полетит аистинный клин, и надо что-то делать, например, нам надо закрыть небо. Но, с другой стороны, это невозможно, потому что аисты летят издалека, они привыкли отдыхать именно в дальнем лесу, делать посадку. Получается, какая ситуация? Либо нужно закрывать лес, тогда туда не попадут аисты, и это смертельная опасность для аистов, потому что вообще-то перелетные птицы тратят кучу сил и энергии для того, чтобы добраться до какого-то следующего места. Угу. Не все справляются, и если они не долетели, у них могут буквально кончиться ресурсы, они могут не выжить. Угу. С другой стороны, если открыть лес и заразить аистов, то, ну, заразятся какие-то внешние животные, те же самые аисты и вообще весь мир. Да, и весь мир. И да. весь мир. И это, ну, второй плохой выбор. И вот для описания подобного рода процесса принятия решений существует такая вымышленная проблема или дилемма вагонетки. Есть разные варианты того, как ее описывать. Я один сейчас предложу. Представьте, что вы стрелочник, который управляет движением стрелки, то есть может отправить поезд по одному или другому пути. На одном пути, соответственно, лежит связанный один человек, вы его не можете освободить. На другом пути лежат пять связанных человек, вы их тоже не можете освободить. Поезд сам по себе несется в сторону вот этих пяти человек. Еще раз, вы стрелочник, вы можете принять на себя ответственность, перевести стрелку, чтобы поезд пронесся по тому пути, где лежит один человек, но тогда ответственность ложится лично на вас. Совершенно точно вы виноваты в том, что этот человек погиб. Если вы ничего не делаете, умирает больше людей, но на вас ответственности нет. И вот это описывает то, насколько разным людям трудно принять это решение. Дальше есть куча исследований. В зависимости от каких уточнений люди меняют свое решение вот по поводу этой ситуации. И если у нас есть некоторый персонаж в книге, в ответственности которого состоит или закрыть лес, или открыть лес, он вот оказывается как раз тем стрелочником из дилеммы вагонетки и оказывается перед ситуацией ужасного морального выбора. Ну, это просто отлично. Я прямо уже представила себе этого нервного, линяющего на нервной почве бурсукота, который один-единственный остался не болен, да, как мы тогда уже вначале решили, наверное, он не заболеет. И вроде бы в адеквате, но перед ним стоит чудовищный вот этот выбор проблемы в вагонетке, что делать то ли аистов угробить, то ли весь мир. И это такой правильный кульминационный момент. На самом деле, вот здесь будет кульминация и внутренняя барсукотовая, и в сюжете. И мы непосредственно вот прям приближаемся к катастрофе. Это отличный момент для кульминации. Я на всякий случай уточню, что у дилеммы вагонетки нет хорошего решения. То есть получается, что ты ставишь героев перед ситуацией или плохо, или очень плохо. То есть получается, что детская книга неожиданно превращается в трагическую драму реального мира, да, и Барсукот, соответственно, не выбирает в конце всего произведения, как когда-то ты мне рассказывала, не определяется и не решает, значит, кого он должен влюбиться, а просто оказывается перед смертельным выбором, каждый из которых плох. Новый вид детской литературы. Реалистическая, детская травматическая проза. Ну... Не совсем. Все-таки мы сейчас говорим про кульминацию, да? Кульминация — это высшая, такая самая драматичная, самая эмоционально наполненная, самая тревожная точка сюжета, да? Высшая. Вот сейчас будет катастрофа, и что бы ни выбрал Барсукот, будет катастрофа. Но кульминация — это не развязка. Все-таки кульминация — это вот эта высшая точка, а дальше мы еще все-таки немножко катимся вниз к... тому, чем же кончается история. Но у меня пока нет идей, как можно хороший выбор сделать в этой ситуации. Ага, потому что проблема вагонетки не имеет решения. Ровно поэтому, да. Ага. Ну вот у меня есть решение, на самом деле, и оно вовсе не такое зверское, как ты, наверное, предполагаешь, но прямо сейчас я тебе его не расскажу. Ну что ж, получается, мне остается только ждать развязки, то есть нашего последнего, 5-го выпуска. Получается так. Пока, до встречи. Пока! Мы благодарим редактора Анну Шур, выпускающего редактора Лизу Марантиди, звукорежиссера Кира Вайнштейн, расшифровщика Кирилла Гликмана, факт-чекера Михаила Трунина, издательство «Абрика Букс», где выходит «Зверский детектив», и студию звукозаписи «Чемоданов Продакшн».